на переломе. С конца русско-японской до начала русско-германской войны русская армия совершила гигантский скачок вперед. И если в японскую войну русский артиллерийский офицер был хуже даже японского, то в германскую он был лучше даже германского. Кажется, стал вообще лучшим артиллерийским офицером мира. Но если в 1904 году у него не было знаний, то в 1915 у него не было снарядов. Так что практически получилось то же самое. И с точки зрения бородачей виновато было начальство. А начальство чего же смотрело? Дальше. Если для модернизации низшего командного состава было достаточно 5-7 лет, то для модернизации среднего нужно было лет 10-15. Для модернизации высшего – лет 20-30. Получалась диспропорция. Чем выше по табели о рангах, тем все хуже и хуже. Диспропорция была дана исторически. Генерал Деникин в «Старой армии» пишет, что его сверстники по чину жили еще психологией крепостного права. А эта психология означает не только социальную, но и техническую отсталость. Взяв на себя роль верховного главнокомандующего вооруженными силами империи, государь-император никак не ограничивался ролью. Он командовал и в самом деле, оставив генералу Алексееву только техническое проведение его военных планов. Государь-император был все-таки самым образованным человеком России, может быть, и самым образованным человеком мира. Конечно, что есть образование? Если считать им запас цитат, накопленных в любой профессорской голове, то самым образованным человеком России был профессор Милюков. Он, если верить его биографам, писавшим, правда, в его же собственной газете, знал все — от истории медиан до теории контрапункта. Что никак не помешало Милюкову в 1916 году говорить о глупости или измене, в 1917-м звать к завоевательной войне, в 1919-м вести кампанию против Белой армии и в 1936-м звать эмигрантскую молодежь к возвращению в Россию. Бог бестактности. Государю-императору преподавали лучшие русские научные силы. И историю, и право, и стратегию, и экономику. За ним стояла традиция веков и практика десятилетий. Государь-император стоял, так сказать, на самой верхушке уровня современности. Вот посещал же лабораторию Ипатьева и подымался на самолете Сикорского, был в курсе бездымных порохов и ясно видел роль авиации. По тем временам авиация считалась или делом очень отдаленного будущего, или еще проще – прожекторской затеей. Государь-император сконцентрировал свои силы на победе, довел армию до полной боевой готовности. Дело только в том, что об его усилиях и о его квалификации никто ничего не знал. Я не хочу рисовать старую Россию ни в черных тонах, как это делают левые, ни в белых, как это делают правые. Нужно дать не черно-белую, а цветную фотографию. Цвета же были очень пестрыми. С одной стороны, Менделеев с периодической системой элементов, Сикорский с Ильей Муромцем, Циолковский, сейчас забытый, с его ракетными двигателями. С другой стороны, царь, который верил в народ, и народ, который верил в царя. И посредине — средостение, которое за очень редким исключением не годилось никуда. Думаю, что самым идиотским учреждением этих лет была все-таки цензура. До войны в России существовала полная свобода печати. Я бы сейчас сказал, гипертрофированная свобода печати. Во время войны, как и во всех воюющих странах мира, была введена военная цензура. Туда была запихана всякая завыль из всего того, что имелось в военном ведомстве. Эта цензура не только цензурировала, она, кроме того, и давила, и официально, и неофициально. Редакция посылает свой материал в цензуру, и цензор может вернуть его через час, но может вернуть и через 3 часа. То есть, когда материал уже запоздал для ротационной машины. Давить на правую печать было трудно, на левую намного легче. Поэтому получался еще один парадокс. Правое «Новое время» было весьма сдержано в своих военных обзорах и корреспонденциях. Левая печать захлебывалась от военного патриотизма. В левом русском слове Растрига Петров стал военным корреспондентом и обозревателем и сам единолично побил и в полон забрал в 3 раза больше немецких солдат, чем их существовало в реальности. Мой подсчет по этому поводу цензура все-таки зарезала. Блестящий рождественский рассказ Ренникова «В новом времени» в 1916 году был посвящен раскаявшемуся военному корреспонденту. Словом, в печати установился тон, которому уже решительно никто не верил. Примерно тот тон, какой ныне принят в некоторых органах печати по адресу белых армий. Доблести хватило бы на весь мир, а война, извините, все-таки проиграна. К осени 1916 года русская армия была, наконец, вооружена. Генерал Ипатьев пишет, страница 554. Войну мы свободно могли продолжать еще очень долгое время, потому что к январю и февралю 1917 года мы имели громадный запас взрывчатых веществ в миллионах различных снарядов и, кроме того, более 1 000 000 пудов свободных взрывчатых веществ. Кстати, этот подъем русской химической промышленности из почти ничего до 1 000 000 пудов был сделан усилиями частной промышленности, а не казенной. В 1915 году частные заводы повысили свою продукцию с 1,4 тысяч пудов в феврале до 74 в октябре, казенные за то же время с 5 до 11,5, там же на странице 454. Это еще одна иллюстрация к вопросу о государственном общественном хозяйстве и о частной капиталистической инициативе. Отсутствие частной инициативы и во время мира, и во время войны оплачивается 1 000 000 человеческих жизней и голодом для остающихся 1 000 000. Государь-император относился с величайшим вниманием к мобилизации, или точнее к стройке русской военной промышленности, отдавая этому делу и массу внимания, и громадные средства. Но главная техническая заслуга лежит все-таки на Гучкове и Ипатьеве. Если Гучков был, конечно, душой и мозгом февральского переворота, если генерал Ипатьев сейчас повторяет клевету на царскую семью, то это никак не исключает огромной организационной работы Гучкова и Ипатьева для вооружения русской армии. Черно-белую фотографию, даже еще и на контрастной бумаге, я предоставляю прессе, предназначенной для тротуарного уровня. Во всяком случае, к зиме 1916 года и тем более к весне 1917 русская армия была, наконец, вооружена до зубов, и об этом нельзя было писать. Нельзя было сказать и стране, и армии, и петроградским бородачам, что теперь уж русский артиллерист имеет достаточное количество артиллерии и что он уж не подведет. Что это есть все-таки лучший артиллерист в мире и что за ним где-то лежат 1 000 000 снарядов. В цензуре сидели, конечно, гениальнейшие генералы старого времени, и они предполагали, что обо всем этом немецкая разведка, которая пронизывала весь Петроград, не имела никакого представления. Как документально выяснилось впоследствии, немецкая разведка имела не только общее представление, но и точные цифры. А вот ни страна, ни армия, ни бородачи ничего этого не знали. Предыдущая же ура-патриотическая пропаганда подорвала всякое доверие и к тем намекам, которые все-таки просачивались в печати. Словом, сидели набитые, как сельди в бочке, бородачи, и среди них вели пропаганду и великосветские салоны, и пырышкевичи, и керенские, и большевики, и, конечно, через большевиков немцы. И никакого противодействия этой пропаганде не было. Весь Петербург талдычил об усталости от войны. Совершеннейший вздор. Великую Северную войну Россия вела 21 год. Вторую мировую Советы вели почти 4 года. Карл XII дошел до Полтавы, Гитлер дошел до Волги, и никакая усталость не помешала ни Полтаве, ни Берлину. В феврале 1917 года чисто русской территории немцы не занимали, если не считать небольших клочков Белоруссии и на Волыни. Еды в России было сколько угодно, продовольственный экспорт был прекращен, и только в Петрограде были некоторые перебои. но был правящий слой, который хотел победы, но который хотел победы для себя, а не для России, и который подорвал Россию с обеих сторон. И слева, и еще больше справа. Вот почему моя цветная фотография не нравится никому. В общем, все тонуло в болоте правящего слоя. Тонули в крови фронтовики, тонули в тревоге и неведении бородачи, и вся Россия тонула в слухах. Слабовольный царь, истеричная царица, влияние Распутина, немецкий шпионаж. И вот на этом психологическом фоне прозвучал первый выстрел русской революции – убийство Распутина. Оно подтвердило самые худшие слухи. Если уж такие монархисты, каким был Пуришкевич, и такие великие князья, каким был Дмитрий Павлович, берутся за огнестрельные доводы, значит, дело дрянь. Впечатление в низах было ужасающим. Вот до чего дошло. Так наш правящий слой реализовал стратегическую доктрину Клаузевица-Ганнибала. Охват с левого фланга, охват с правого фланга, прорыв центра и самоубийство. Это было справа. Слева шла, в частности, травля министра внутренних дел Протопопова. Если вы дадите себе труд посмотреть литературу того времени или литературу о том времени, то, вероятно, вы отметите странную черту. Вся атака левых против Протопопова. Никаких мало-мальски конкретных обвинений ему не предъявлялось, кроме одного. Он где был распутинским ставленником. До его назначения министром он был избран товарищем председателя Государственной Думы. Что ж, и Государственная Дума избирала его под распутинским влиянием. Его считали изменником своему лагерю, на этот раз левому. Дело же заключалось в том, что Протопопов был, может быть, единственным свежим человеком среди рухляди правящего слоя. И именно он докладывал государю-императору о настроениях петроградского гарнизона и о том, что положение в Петрограде является угрожающим. На основании этой информации государь-император повелел генералу Гурко убрать из столицы ненадежные части и заменить их гвардейскими частями с фронта. Альденбург пишет: «Ни градоначальник генерал-майор Балк, ни командующий войсками округа генерал-лейтенант Хабалов не считали положение дел угрожающим. Ни генерал Гурко, ни генерал Балк, ни генерал Хабалов повеление государя-императора не выполнили, сославшись на то, что в казармах совершенно нет места, а запасные батальоны некуда вывести». Итак, об угрожающем положении докладывал государю его министр. Об этом положении французскому послу говорил генерал В. Об этом положении практически говорил весь Петроград. И три генерала не могли найти места для запасных батальонов на всем пространстве империи или места в столице империи для 1020 фронтовых гвардейцев. Это, конечно, можно объяснить и глупостью. Это объяснение наталкивается, однако, на тот факт, что все в мире ограничено, даже и человеческая глупость. Это была измена, заранее задуманная и заранее спланированная. Маршевые батальоны из столицы выведены не были. Им, видите ли, не хватило места во всей России. Гвардейские части в столицу переброшены не были. Им, видите ли, не хватило места в столице. Полиция почти безоружная, и учебные команды насчитывали в своем составе 10 тысяч человек против по меньшей мере 200 тысяч ненадежного гарнизона, не считая вооруженного пролетариата. Петроградские заводы и склады были переполнены оружием, сработанным для действующей армии. Это оружие практически находилось в руках пролетариата. Советская история СССР несколько туманно указывает на то, что рабочим удалось захватить 40 тысяч винтовок. Хотел бы еще и еще раз повторить, что петроградский пролетариат, несмотря на всю его революционную традицию, никакого участия в февральских днях не принимал. К сожалению, в данный момент я не могу это доказать. На поверхность революционных дней выплыл какой-то нерусский сброд, который уже после отречения государя-императора заботился главным образом об одном – как бы внести, возможно, больше хаоса. По всей вероятности, всего этого мы не узнаем никогда. И немцы, которые финансировали большевиков, и большевики, которые получили деньги от немцев, сделали или еще сделают все, что только возможно, чтобы следы этой позорной коммерческой сделки уничтожить начисто. Но 5000 такого сброда в столице все-таки нашлось. Полиция была в сущности совершенно безоружна, револьверы и шашки. О гарнизоне я уже говорил. Оставались учебные команды, да и те были под командованием генералов, которые по велению государя-императора не выполняли. Государь-император был перегружен сверх всякой человеческой возможности, и помощников, верных и культурных помощников, у него не было. Он заботился и о потерях в армии, и о бездымном порохе, и о самолетах Сикорского, и о производстве ядовитых газов, и о защите против еще более ядовитых салонов. На нем лежало и командование армией, и дипломатические отношения, и тяжкая борьба с нашим недоношенным парламентом, и бог его знает, что еще. И вот тут-то государь-император допустил роковой недосмотр. Поверил генералам Балку, Курко и Хабалову. Именно этот роковой недосмотр и стал исходным пунктом февральского дворцового переворота. А этот дворцовый переворот стал, в свою очередь, исходным пунктом не для одной воображаемой февральской революции, а для всего того революционного процесса, который, начавшись свержением царя, сейчас привел нас всех к порогу Третьей мировой войны. О поведении генерала Хабалова могут быть, конечно, разные мнения. Наиболее лестное сводится к тому, что в февральские дни он растерялся. Академик Ипатьев приводит другой, на этот раз истинно классический случай генеральской растерянности. В томе 2 на странице 9 он рассказывает о заседании, на котором присутствовал он сам. Заседание происходило у военного министра генерала Беляева 22 февраля и было посвящено вопросу о надвигающихся беспорядках. Для предотвращения распространения этих беспорядков на весь город растерявшийся генерал Беляев не нашел предложить ничего более умного, как развести мосты через Неву. Это в феврале, когда по Неве не только люди, а и трамваи ходят. Чем же все это было? Растерянностью или планом? Попробуйте соединить все отдельные точки этого плана в одну линию. Срывается вооружение полиции. В столице концентрируются сотни тысяч заведомо ненадежных людей. Не выполняется высочайшее повеление об их уводе. Не выполняется высочайшее повеление о переброске гвардии. Не выполняется высочайшее повеление о подавлении бабьего бунта. И в качестве исходной идеологической базы этого плана стоит распутинская легенда, вышедшая из тех же кругов. Легенда – исключительно живучее существо. Легенда о распутинском влиянии живет и до сих пор. Хотя советские данные, смотри у Альденбурга на странице 193, не оставляют абсолютно никакого сомнения в том, что никакой политической роли Распутин не играл. Легенда выросла, как писал крайне правый историк русской армии Керсновский, из августейших салонов. Тот же академик Ипатьев повторяет ее в своих мемуарах и повторяет ее как не подлежащий никакому сомнению факт. Итак, академик, царский генерал, один из крупнейших химиков современности, сообщает американской аудитории о слабоволии и бездарности царя, о влиянии царицы на царя и Распутина на царицу, и о том, что в общем и целом русскую политику определял Распутин. Кто из американцев не поверит академику Ипатьеву, и кто поверит Солоневичу и Альденбургу? Ипатьев рекомендует себя как человека, стоящего вне политики, как химика и философа. И в качестве доказательства распутинского влияния приводит такой факт. Супруга одного почтенного генерала просила отправить ее мужа в Крым на казенный счет в поезде для раненых. Получив от Красного Креста отказ, она вместе со своей сестрой, очень миловидной женщиной, вдовой тоже генерала, отправляется к Распутину и устраивает своему мужу бесплатный проезд. Есть маленький намек на то, что протекция была оказана не вполне бесплатно. Итак, вот вам влияние. Проезд из Петербурга в Крым стоил первым классом, вероятно, рублей 50, и за 50 рублей жена и вдова генерала, обе состоятельные женщины, отмечает генерал Ипатьев, идут к старцу. Других примеров у академика Ипатьева нет. Едва ли кто-либо из его американских читателей уловит полную несообразность этого примера. А легенда укреплена еще больше. Выдающийся ученый, царский генерал, беспристрастный человек, стоящий вне партии и вне политики. И вот даже он. Повторяю еще раз. Выпуская книгу, профессор Ипатьев мог и был обязан навести кое-какие справки. Мог проверить слухи по материалам после революционной следственной комиссии. Убийство Распутина превратило легенду в факт. Не из-за прихоти же в самом деле люди пошли на убийство. Очень вероятно, что та историческая наука, которая когда-то, наконец, появится у нас, очень многое объяснит общественной истерикой. Очень может быть, что какие-то данные мы узнаем еще и о немецких махинациях в России. Всех их, по-видимому, мы не узнаем никогда, по крайней мере, достаточно подробно и документально. В 1921 году Струве, тогда уже законченный монархист, писал в «Русской мысли». Германия, которой в русской революции принадлежала роль устроителя и финансирующей силы, создала целую литературу о ней в связи с государственным банкротством России. Это были теоретические проекты того разрушения России, за которое во время мировой войны Германия взялась практически. Это было написано за 20 лет до германо-советской войны, в которой теоретические проекты разрушения России приняли окончательно звериный характер. Но еще и сейчас, и после этой войны, находятся русские и даже национальные публицисты, которые проливают слезы по нюрнбергским висельникам, строят совершенно детские легенды об английском заговоре и все еще мечтают то ли о генерале Эйхгорне, то ли о Портегеноссе Кохе. Кого Бог захочет погубить, отнимет разум. Кого Бог продолжает губить, разума не возвращает. Лично я думаю, что в подготовке февраля немецкие деньги никакой роли не играли. Эту подготовку вели люди, которые, как и цареубийцы 11 марта 1801 года, не нуждались ни в каких деньгах. Богатейшие люди России. Но подпольный мир обводного канала, ночлежек, притонов и отчасти случайных новых рабочих петроградской промышленности был использован немецкими деньгами до конца. Однако все это было уже после февраля. Сейчас я говорю только о феврале. В феврале Петроград представлял собой пороховой погреб, к которому оставалось поднести спичку. Роль этой спички или детонатора, или случая, называйте как хотите, пришлась на долю чухонских баб. Так что при добром желании историю февраля можно средактировать так. В февральской революции виноват Керенский. Но можно средактировать и иначе. Февральскую революцию сделали чухонские бабы выборгской стороны.